«Сир Леонард», — произнес Эшли, поднимаясь с колена, его взгляд изменился, теперь он стал серьезен и всех, кто хоть немного чувствовал магию, сразу кинуло в дрожь. «У меня вопрос». Леонард встал по стойке смирно, он лучше других почувствовал угрозу, исходящую от незнакомца, и сразу понял, что дело пахнет керосином. «Эти дети найдут тех, кому они будут дороги». «Я не...» — начал было Леонард, но Эшли его перебил. «О них позаботиться надлежащим образом, им найдут семьи, они будут кому-то нужны. Какая ситуация с этим в вашей стране?» «Вот вы о чем», — произнес Леонард и печально опустил взгляд в пол. «Вероятнее всего нет». Слова Леонарда прозвучали как приговор. «Большинство таких детей ждет печальная судьба. Тогда я заберу их с собой». Алина посмотрела на лицо Эшли. Он явно не шутил. «При всем уважении, они подданные Объединенного Королевства. Даже если я буду уверен в ваших намерениях, я не могу этого позволить». С этими словами Леонард схватился за рукоять меча. Теперь воздух уплотнился вокруг Леонарда. Солдаты предпочли отойти подальше. Патрик также взялся за меч. «Я не позволю», — крикнула Алина, поднявшись. «Я не позволю вам ранить господина Эшли». Трое девочек, поняв, в чем дело, также преградили путь Леонарду. «Уведите детей, или клянусь богами». Эшли взял Алину за руку и мягко отвел в сторону. «Девочки, не бойтесь за меня, мы уходим». С этими словами Эшли, стоя спиной к двум вооруженным людям, подумал о Большом соборе и, вскинув руку вперед, выкрикнул: «Врата!» Пространство искривилось, и в нем будто иглой проткнули дыру. Дыра расширялась, пока не достигла роста Августа. Испугавшись, девочки отошли за его спину. Патрик и Леонард могли лишь удивляться. Они оба встали как истуканы, а Леонард убрал руку от меча. «Девочки, проходите». Алина взяла за руки двух девочек и провела их в портал. Юйза неуверенно пошла следом. «Прощайте, сир Леонард, Патрик, возможно, еще увидимся». Эшли на прощание помахал им рукой и шагнул в черную дыру, объятую синим пламенем. Портал захлопнулся. Портал, на удивление мягко, несмотря на его угрожающий вид, перенес девочек в огромный, по их меркам, круглый зал. Эшли появился у них за спиной. Портал закрылся. «Где это мы?» – спросила Алина. «Теперь вы в моем доме. Здесь самое безопасное место в мире». Девочки осматривались вокруг и не могли не удивляться архитектуре и размерам библиотеки. «Останьтесь здесь, мне нужно кое-куда сходить. Прошу вас, ничего не бойтесь». Эшли вышел за дверь, подмигнув Алине, которая уже хотела что-то сказать, но не успела. Эшли пошел по коридору, ведущему в тронный зал. У ворот, как обычно, стояла Юлия. Вот только отреагировала она не как обычно. Она опустилась на одно колено и, посмотрев на Эшли взглядом преданной собаки, произнесла: «С возвращением, владыка Август, какие будут приказания?» Выдохнув, Эшли решил сыграть с ней в повелителя и подчиненную. «Юлия, КХМ». Эшли попытался сделать голос как можно более серьезным. «Юлия, через полчаса собери всех командоров стражи в тронном зале. У меня есть для вас новости. Также приведите туда детей, которых я привел с собой. Они сейчас в моей библиотеке. Лично защищай их от любой угрозы, поняла?» «Как прикажете». «Хорошо, я пока подготовлюсь. Великая телепортация!» Эшли выкрикнул заклинание и исчез в синем свечении. Переместившись в свой покой, он вновь надел свой комплект чемпиона. Скорее для эпатажа. Сейчас снаряжение, превосходящее божественный класс, ему было ни к чему. Но раз уж назвался владыкой Августом, будь добр. Массивные врата тронного зала открылись, и Эшли увидел всех командоров стражи, вставших в круг в середине зала. Лишь Юлия осталась стоять у дверей. Дети, которые будто попали в сказку, стояли рядом с ней и не могли налюбоваться видом зала. Когда в зал зашел Эшли, все повернулись и увидели своего повелителя. Стражи встали на одно колено синхронно, будто репетировали. Алина и девочки последовали их примеру. Эшли, подойдя к ним, коснулся плеча Алины и жестом велел им подняться. Если раньше она смотрела на него как на героя, то сейчас – божество. Именно это слово лезло в голову 15-летней Алине. Юйза, Мари и Мару не могли понять, чему им удивляться и восхищаться больше – видом Эшли или видом зала. Но Алина, которая несколько раз была в городе и хорошо умела подмечать красивое, была просто в шоке от его вида. Каждый элемент его белоснежной брони просто кричал о своем божественном происхождении. Она поймала себя на мысли, что осматривает его с открытым ртом. Эшли лишь улыбался, смотря на ее реакцию. Он иногда видел реакцию новичков из игры на его чемпионский комплект, когда бывал в низкоуровневых зонах. Она была схожа с реакцией Алины, И он решил подлить масла в огонь. «Алина, да-да, ты не про КХМ, проведи меня на трон». Ее лицо озарилось искренним счастьем. Он взял ее тонкую и маленькую, в сравнении с его, кисть и пошел с ней как с королевой к трону. Взмахнув плащом, он сел на трон и сказал: «Спасибо, отойди к двери, пожалуйста». Итак, глава 4, первый среди равных. Повторить. Резко и громко скомандовал Леонард, находящийся в окружении троих вооруженных людей, и сам встал в боевую стойку с полуторным мечом в одной руке. После этой команды трое молодых солдат в стальных кирасах, резко и не сговариваясь, кинулись на Леонарда с трех сторон. Леонард лишь улыбнулся в ответ. Он сделал шаг вперед навстречу нападавшему спереди и ударил ногой в грудь прежде, чем тот успел нанести рубящий удар сверху по командору. На противнике как будто и не было стальных доспехов, он отлетел на несколько метров и с грохотом упал на каменную площадь, неплохо приложившись головой. Силы на этот удар Леонард явно не пожалел. После этого он резко уклонился от удара мечом в голову и ударил навстречу третьему нападавшему. Хоть Леонард и провел встречный удар одной рукой, но противник едва удержал равновесие и сделал несколько шагов назад. А когда вновь взглянул на то место, где стоял командор, его там уже не было, лишь его товарищ, атаковавший сбоку, лежал на животе, выронив меч. Ощутив резкую боль в правой ноге, солдат не удержал равновесия и, падая, увидел, что Леонард уже стоял сзади. Невероятная скорость, как и подобает капитану городской стражи и одному из сильнейших рыцарей. От сильнейшей боли в ноге Патрик чуть не закричал, но, приложив титаническое усилие, лишь сморщился и схватился за раненую ногу, которая была грамотно подрезана под коленом. «Уже не визжишь, как поросенок?» Встав над ним и закинув меч на плечо, спросил Леонард. «Стараюсь, сир», едва сдерживая крик боли, ответил Патрик. «Тогда исцели себя сам. Теперь ты уже можешь, да, сир?» Патрик, обеими руками пережав рану и слегка пошатываясь, принял сидячее положение и глубоко вдохнул. «Малое исцеление». Произнеся заклинание вслух, он активировал магию, и его ногу поглотил ярко-зеленый свет, а через секунду глубокого пореза уже не было. Леонард подал ему руку и помог подняться. Оруженосец теперь мог стоять на ногах и даже снова вступить в бой, в отличие от других курсантов, лежавших сейчас на земле. «ХМ, вам двоим еще учиться и учиться. Получили по одному настоящему удару и уже потеряли боеспособность. Это недостойно», — подвел итоги тренировочного боя Леонард. «Главное преимущество рыцарей – это выносливость. Рыцари не должны падать с одного удара, иначе мы ничем от простых пехотинцев не отличаемся. Патрик, помоги им». «Да, сир». Патрик кинулся к первому лежащему на земле и снова применил магию лечения. «А если первый удар будет смертельным?» — прозвучал приятный женский голос из-за спины Леонарда, а затем хрустнуло надкусанное яблоко. Леонард резко обернулся и не поверил своим глазам. Он даже несколько раз моргнул. В нескольких десятках метров от него, у ворот академии, ведущих с тренировочного плаца на городские улицы Берилинга, стояла девушка с завязанными в конский хвост черными волосами. Просто этот факт не был так удивителен. Леонард узнал эту девушку. И по голосу, и по лицу, это была Алина. Та самая Алина, прошедшая через врата в пространстве, открытые великим чародеем Риатом, которого он встретил в последние дни похода на дикие племена полулюдей. С тех пор прошло чуть больше месяца, а она не на шутку изменилась. Даже ее аура стала совсем другой. Тогда он чувствовал в ней страх и беспокойство, а также юность и наивность. Но теперь в ней читались уверенность и сила, какую не у каждого курсанта или солдата встретишь. Также на ней теперь была странная кожаная кираса с открытыми плечами из красной кожи какой-то рептилии, и в нескольких местах она чернела, будто ее обжигали огнем. На открытых руках проглядывались неплохие для девчонки мускулы, а кисти были защищены перчатками из той же кожи. Наручи, похоже, были стальными, как и поножи, надетые на сапоги, в которые заправлены кожаные штаны, идеально подогнанные под ее фигуру. Задав провокационный вопрос, она надкусила яблоко и прислонилась спиной к стене академии. «Тогда умри, забрав с собой врага. Ты же Алина, ты та самая девочка, что ушла с ним». Леонард сделал несколько шагов ей навстречу. Она, прожевав яблоко, спокойно ответила: «Приветствую, сир Леонард. Патрик, я здесь по поручению владыки Августа Кова», — буквально выкрикнул Леонард. «Не заставляйте меня повторять, сир. Владыка Август приглашает вас встретиться с ним. Он сейчас в этом городе в гостевом доме «Дружба». Я думаю, вы прекрасно понимаете, о ком я говорю, господин Риот», — уточнил Патрик. Алина лишь слегка кивнула. «Хорошо, сообщи ему, что я встречусь с ним через несколько часов». Алина вновь слегка кивнула и, развернувшись, удалилась за ворота. «Сир, вы и правда собрались?» «Да», — без промедления ответил Леонард. «Сам ведь понимаешь, если кто-то столь могущественный приглашает, то игнорировать или отказывать — это самый худший вариант. Этот парень пронзил пространство и время так легко, как будто делает это постоянно. Он в один миг уничтожил целую банду дезертиров. Плаксивая девочка, ушедшая с ним, превратилась в настоящую красотку, да еще и сильнее стала. Не знаю, что такому как он понадобилось, но отказывать ему я не посмею». Пройдя через первые городские врата, Эшли оглянулся вокруг, хотя и неумолкающий радар сообщал ему все, что происходит вокруг на полкилометра, но одно дело чувствовать все магией, и совсем другое видеть своими глазами. Огромный фэнтезийный город впечатлял. По обе стороны от шикарно выполненной главной дороги было множество зданий, из них жилых домов было относительно немного, в основном различные лавочки и магазины. Для кареты лошадей была отдельная дорога, пешеходы ходили по тротуарам. Также на каждом перекрестке было минимум по двое стражников. В игре городская стража состояла из высокоуровневых NPC, ведь в Игдрасиле была полная свобода действий, и чтобы игроки не принялись крушить все вокруг в мирной зоне за применение заклинаний не по делу, NPC быстро нападали хреновой кучей и забивали игрока с отрицательной кармой насмерть. Уровень у таких стражей был от 50 до 85 в разных городах. Снаряжение было по максимуму вкачано в защиту, ибо цели убивать у них не было, а была цель именно помешать, создать проблему в виде лишнего врага, которого не так просто убить. Попытавшись с помощью анализа оценить уровень стражи, Эшли разочаровался. Вся эта стража была ему на один зуб. Лишь иногда попадался кто-то 15-17 уровней, остальные, дай бог, 12. Даже Алина, шедшая рядом с ним по дороге, была уже сильнее большинства солдат. Когда она умоляла на коленях научить ее сражаться, чтобы она смогла сама позаботиться о сестрах, он сначала отмахивался от нее обещаниями, что сам позаботится о них, но потом она его все-таки допекла, и он, поняв, что сам ничему научить толком не сможет, отправил ее к настоятелю Большого собора Константину, у которого и без того работы было по самые уши. Но, когда Эшли попросил научить ее хоть чему-нибудь из основ магии, а лучше владению оружием, Константин с благодарностью принял новое задание. Поведение оживших НИП – это вообще отдельная тема. Сейчас Эшли даже не хотела об этом думать. Вскоре они приблизились ко вторым городским вратам. Город-крепость Бирилинг был древней крепостью, расположенной у самой горы, которая стала храмом. Внутри города действительно был храм, от нее на несколько километров расходился внутренний город, фронтальная часть которого была защищена высокой каменной стеной с центральными огромными вратами. Со временем город разрастался, и за пределами стены появилось несколько внешних поселений, быстро разросшихся до размеров небольших городков, и их оградили второй стеной, поделив город на административный, внутренний и жилый, внешний, районы. Жилый район получился в разы больше, и даже если идти напрямик по тротуарам главной дороги, нужно преодолеть около десятка километров, чтобы добраться до внутренней стены. Главная дорога делила город строго пополам и шла от внешних врат до храма. У внутренних врат их встретила более серьезная охрана. Это уже были не пехотинцы с копьями, а здоровенные парни в железных кирасах с отлично заточенными стальными алебардами, и уровень у них был 16-17. Таких там было трое, а в арке ворот за ними наблюдал красавчик-блондин в блестящих стальных доспехах с одноручным мечом на поясе и щитом на спине. Он был 24-го уровня. Относительно остальных он был прям-таки невероятно силен. Увидев парней с алебардами, Эшли отметил, что они чем-то похожи на патрульных темницы Большого собора. Вот только в темнице патрульные были от 52 года 60 уровня и в полной латной броне. Этих ребят один патрульный бы размазал по воротам и попросил бы добавки. Когда Эшли и Алина попытались просто так пройти через открытые ворота, перед их лицами опустили две алебарды. Это было недвусмысленным намеком на то, что проход закрыт. «Кто вы такие и чего забыли во внутреннем городе?» — злобно рявкнул здоровяк слева. Здоровяком он казался только на фоне обычных горожан и тех же пехотинцев. Относительно Августа он был всего на полголовы выше и лишь чуть шире в плечах. На лице Алины и Августа не дрогнул ни один мускул. Он лишь с интересом посмотрел на двух стражей и на третьего, что уже сжимал алебарду в обоих руках. «Мы лишь путешественники, пришли посетить город по приглашению», — скромно ответил Эшли. На этот раз он подготовился. На спине у обоих были рюкзаки. Он и Алина были в больших плащах с капюшонами. На поясе у каждого было по фляге с водой и оружие. Одежда под плащами теперь не выглядела сказочной. Эшли чудом отыскал в своем сундуке комплект одежды 40+ для магов, который назывался «Одеяние ректора», выглядел неплохо и для своего уровня имел неплохие характеристики, при этом относясь к редким. Это было единственное, что у него было ниже реликтовых вещей. Остальные просто разбивались на кристаллы за ненадобностью. «Валите отсюда!» – огрызнулся стражник. «Внутренний город закрыт для посторонних, а также для большинства жителей. Думаю, для нас вам придется сделать исключение», – улыбнувшись, ответил Эшли. «Это еще с каких?» «С таких, что нас пригласил посетить Бирилинг сир Леонард Лоуренс. Мы собираемся оставить вещи в гостевом доме и встретиться с ним. Впрочем, вы можете не пустить нас и доложить ему об этом». «Чечево, сир Лоуренс, ни разу не верю. Я вас четверых ни разу и не убеждаю. Это факт. Можете сходить позвать его или его оруженосца Патрика Шахима. Да сейчас, уже побежал ради двух бродяг тревожить капитана. А ну пшли вон отсюда, пока я не...» «Хватит!» — резко раздался командный голос за их спинами. Рыцарь-блондин, все это время стоявший за ними, решил вмешаться. «Сир, они говорят, что...» «Я слышал, встаньте у ворот, я разберусь». «Слушаюсь, сир-лейтенант». Закованный в блестящие на солнце стальные латы блондин неспешно подошел к Августу и Алине. По росту он уже был вровень магу. «Так, где, говорите, вы встретились с сиром Лоуренсом?» «На старом аванпосту в Южнолесе. Он командовал батальоном и отбивал нашествие полулюдей, а я, проходя мимо, столкнулся с бандой дезертиров в храме младших богов недалеко оттуда. Пришлось обратиться к нему за помощью». «Я понял». С минуту блондин думал, а потом махнул рукой страже. «Пропустить. Но, сир Альберт, я лично доложу капитану. Где вы планировали остановиться?» «В гостевом доме «Дружба». Внутренний город отличался от внешнего почти как небо от земли. Выложенные камнем дороги, бордюры перед тротуарами, а также тот факт, что здесь все дома были каменными и улицы были буквально вылизаны, говорил о том, что это действительно элитный район, и попасть сюда могут далеко не многие. Да и люди здесь выглядели по-другому. Нет, при желании и во внешнем районе можно было отыскать не один и не два каменных дома и хорошие дороги, а также людей в дорогих одеждах и красивые витрины торговых лавок. Но все-таки с внутренним ему было не тягаться. В первую очередь путешественники заглянули в банк, где Август обменял 2 золотых слитка на 2 мешочка золотых монет, а Алина продала 1 серебряный слиток. После они направились в тот самый гостевой дом, цена за проживание, в котором оказалась непомерно завышена, в то время как проживание в самой дорогой таверне во внешнем районе им бы обошлось в 1 или 3 серебряных монеты за ночь, то тут с них попросили 10 золотых. Август, конечно, удивился такому разбросу цен, но заплатил за неделю вперед, даже не споря с девушкой-администратором. Если бы парень, попросивший элитные апартаменты, вдруг дал бы заднюю, ему бы просто предложили комнату классом пониже. Уже будучи в апартаментах, куда их проводил дворецкий, также получивший 1 золотой на чай, Эшли позволил себе громко выдохнуть. Эх, после этого он снял плащ, который должен был бы упасть на пол, но, как и положено зачарованному предмету, он остался висеть в воздухе посреди зала. Вот блин, Алина, повесь его куда-нибудь здесь. Подавленным голосом сказал Эшли и легким движением кисти послал рюкзак из левой руки в полет через всю комнату в дальний угол. «Слушаюсь, владыка Август», — коротко сказала она и, кивнув головой, пошла вешать плащ. «И ты туда же? Алина, ты не слуга мне и не обязана меня так называть, можешь общаться со мной как пожелаешь. Как я могу так непочтительно обращаться к столь могущественному?» «Алина», — перебил ее Эшли командным тоном, — «не нервируй меня, я просто помог тебе и девочкам, потому что захотел. От этого вы не стали моими или чего-то в этом духе. Когда мы одни, можешь называть меня Эшли и обращаться на «ты», но если это для тебя пока трудно, то можешь называть меня Август и говорить со мной на «вы», но никакой не владыка, поняла? Да вла, господин Риот. Ну, хоть что-то. Сейчас у меня к тебе еще одна просьба. Я сильно сомневаюсь, что тот блондин побежал докладывать сиру Лоуренсу о нас, поэтому расспроси стражу о том, где найти капитана и пригласи его сюда. Думаю, к его приходу как раз накроют на стол. Ключом, который ему выдал дворецкий, Эшли открыл 2 створчатые двери спальни. Как и все апартаменты, состоящие из 3 комнат, 2 спален, по отдельной ванной в каждой, и общего зала, она выглядела превосходно. Стены были завешены разными картинами, высокие расписные потолки и мраморный пол, в котором было четко видно отражение, а также размер комнаты и их наполнение соответствовало элитным апартаментам. Алина, коротко осмотревшись в спальне и посмотрев на Августа, рухнувшего на кровать, раскинув руки в стороны, спросила: «Такие траты действительно необходимы? По сравнению с вашими апартаментами в соборе это...» «Да, согласен, это не так уж впечатляет, но и траты внимания не заслуживают. Важно заявить о себе, и судя по твоей реакции, потратили мы действительно много, для местных, но не для меня. Сотня золотых — это почти ничто. Теперь ступай к Леонарду, а я пока соберусь тут с мыслями и с вещами». Алина коротко кивнула и вышла на улицу уже без плаща в своей кирасе. Такой кирасы у Августа, да и в гильдейском хранилище не нашлось, а поэтому пришлось просить у кузнеца сделать легкую броню низкого качества. Низкого для Августа, для этого мира это был если не топ, то отличная броня уж точно. Комплект брони из кожи огненной саламандры был популярен у игроков 20-30 го уровней. Хотя Алина пока не достигла таких высот, но броня ей подошла. Значит, ограничения по уровню нет, а это уже хорошо. Любой комплект сильнее, чем этот, она уже не смогла бы одеть. Лежа на кровати, Август вспомнил, как провел последние месяцы, и настроение у него резко ухудшилось. Не потому, что произошло что-то плохое, а из-за количества событий в целом, и главный вопрос оставался открытым. «Господи, что же мне со всем этим делать?» Итак, впервые Эшли завис, даже не зная, что сказать. Эти полминуты молчания показались ему вечностью. Теперь он начал понимать, что перед ним упали на одно колено не просто НИПы, которые были всего лишь набором данных из игры. Теперь они и в самом деле являлись теми, кем их создали. Перед ним в кругу, если перечислять по часовой стрелке, были смотритель темницы Большого собора и командор подземного воинства Укхзан. Огромный синий великан в искусно выполненных доспехах легендарного класса и также с огромным молотом божественного класса. Он был из гетероморфной расы древних титанов. Отличительной его особенностью был упор на количество очков здоровья и физ атаку. Среди всех НИП сотого уровня он был сильнейшим танком и имел почти запредельное количество жизненной силы. Даже под фокусом группы 100-уровневых игроков и постоянной атакой он мог жить достаточно долго, а если к этому прибавить защиту, он почти неуязвим. Хотя среди его профессий не было магических, но расовые способности давали ему возможность использовать некоторую защитную магию или магию, увеличивающую силу атаки, или и то, и другое вместе. Также в бою он менял свой рост с 2,5 метров до 7. Это зависело от накопленного гнева, который увеличивал регенерацию и силу атаки дополнительно. Он был совместным творением всех младших членов гильдии, которые в один голос утверждали, что армию монстров должен возглавлять еще более сильный монстр. Следом за ним упал на колено, удерживая меч перед собой и низко опустив 2 больших белых крыла, падший ангел, смотритель арены и командор наземного воинства Марчелло. Творение сильнейшего после Августа члена гильдии Абрамса. Марчелло был сильнейший универсальный воин. Мог исполнять роль как танка, так и вносить огромный урон по самым разным типам противников. Гетероморфная раса ангела давала ему огромные преимущества, а достижение сотого уровня и возможность использовать скиллы высшей магии делало его крайне неудобным противником. Рядом с лестницей, ведущей к трону, пал на колено смотритель Большого собора Константин, единственный в гильдии не боевой НИП сотого уровня, но он был сильнейшим саппортом. В его список заклинаний входили даже самые редкие, которые не встретишь и у топовых игроков. Он был внешне похож на человека в костюме католического священника, но было бы глупо обманывать себя его внешним видом, ведь он также был из гетероморфной расы высших духов. В своем истинном облике он был неуязвим к физическим атакам и выглядел как большой светлячок. Также он отличался от других НИП своим огромным количеством очков магии. Если его сравнить с тем же Августом в чемпионском сете, то он превосходил его как минимум в 4 раза. Это не значит, что у Августа были проблемы с запасом маны. Для игрока 100 плюс уровня у него было среднее количество маны, помноженное на быструю регенерацию. Если сравнивать их как двух персонажей магов, то Август был многофункциональным ДД с огромной магической атакой, которая шла в основном от снаряжения, а не силы заклинаний. Константин же был высшим священником, широко специализированным саппортом, который мог как выполнять роль хила в бою, так и роль баффера да или во время боя, а также за счет огромного выбора бафа и при соответствующем снаряжении он мог вносить достаточно урона для среднего воина 100 плюс уровня, у которого такого бафа нет. По левую сторону от ступеней, ведущих к трону преклонила колено смотрительница тронного зала Большого собора и командор резерва, Юлия Филия. Ее без преувеличения можно было назвать сильнейшим НИП, хотя в человеческой форме она была чуть сильнее среднего мага ДД 100+ уровня. В ее истинной форме она была сравнима с эпическими боссами, для убийства которых требовались рейды в десятки игроков. Ее создавал лично Август. Конечно же, на создание такого НИП ушло более 70% ресурсов гильдии, которые имелись на тот момент. Если выразить это в количестве труда, затраченного на добычу, то даже при круглосуточном задротстве всей гильдии 100% отдачи заработанного нужно было бы откладывать около 2 месяцев. Такие затраты были непозволительны для развивающейся гильдии Август. Абрамс и большая часть верхушки это понимали, и проблема с нехваткой ресурсов была решена донатом и покупкой через Реал. Подобные вложения позволили сократить сбор средств до недели. Сейчас плод огромных вложений в виде красотки мирового класса, каких даже в фильмах редко встретишь, стояла у ступени, преклонив колено и боясь поднять голову. Хотя тут скорее остальным собравшимся следовало бояться. Даже под руководством Августа вероятность того, что всем НИП вместе удастся ее победить, была крайне мала. Сила ее заключалась в форме дракона, которая в десятки раз увеличивала физ, защиту и здоровье, при этом оставляя возможность использовать всю магию на полную катушку, а также добавляла спец, атаки в виде дыхания дракона нескольких видов и возможность разнообразной физической атаки по противнику в виде ударов зубами, хвостом, когтями. Стоит ли говорить о силе ее физической атаки в форме дракона, если добавить к этому расовые возможности полета, устойчивость ко всем видам магии и возможность использовать высшую школу магии, например, телепорт. Юлия была просто ужасающим врагом, которого следует бояться. Последним НИП, преклонившим колено в тронном зале, была Меркель, смотритель лабиринта и командор небесного воинства. Те самые тысячи крылатых женщин, лучниц, были под ее командованием. Это были ангелы низкого уровня, знающие от силы 2-4 заклинания и стандартными волшебными луками, которые они призывали благодаря расовой магии ангелов. Урон от таких луков считался магическим, и при отсутствии бафа, сводящего на нет урон от света или магический урон как таковой, мог игнорировать уровневую неуязвимость игроков. Поэтому небесное воинство было сильно количеством. Плевать, что их выстрелы наносили 1-2 урона. Если выстрелов будет 100 или 200 по одной цели, это уже неплохо. Также для борьбы с АИ-заклинателями или бафами, которые были заточены не на время, а на количество ударов, или чтобы просто прерывать долгий каст, они подходили идеально. Сама Меркель была магом-рыцарем. Хоть она и обладала откровенно средней для 100+ уровня защиты, но могла атаковать как магией, так и не боялась ближнего боя благодаря своей скорости. Гетероморфная раса ангела и высшая магия также добавляли проблем всем ее противникам. Она была единственным НИП с 2 видами оружия, хотя они и не божественного, а лишь легендарного классов, при грамотном использовании они могут перевернуть ход битвы. Поднимите головы. Наконец Эшли нашел в себе силы продолжить. Есть очень много, что я хочу сказать. Думаю, нужно начать с последних событий. Насколько я понимаю, вы не заметили никаких изменений, оставаясь в Большом соборе на своих местах, в темнице никаких происшествий, владыка Август. Громким низким голосом, отдавшимся эхом по залу, доложил великан. Остальные НИП последовали его примеру и доложили по очереди. На арене без происшествий, владыка, доложил Марчелло. На внешней и внутренней территории Большого собора, без происшествий, владыка Август, доложил Константин. На территории Великого лабиринта, а также на территории воздушной гавани никаких происшествий, владыка. От небесной кузницы и хранилища о происшествиях не поступало. Флот в полной готовности, доложила Меркель. На святой территории тронного зала без происшествий, создатель, доложила Юлия. Я понял. Хочу поделиться с вами тем, что мне удалось узнать за те несколько дней, что я провел за территорией небесных островов. Именно так. Убежище гильдии Августа был небольшой собор. Он, по сути, был лишь отдельным этажом, как и Великий лабиринт. Всего было 7 отдельных этажей, соединенных между собой таким образом, что порядок и нумерация по сути не имели особого значения, так как под контролем была целая игровая локация, поделенная на части. Я хочу сообщить, что мы больше не в том мире, в каком привыкли быть. Все НИП с неподдельным вниманием смотрели на своего владыку и слушали каждое слово. Также связь с моими товарищами из гильдии утеряна, скорее всего навсегда. В этот момент у всех НИП, которые были воплощением разрушительной силы, По сути, живым оружием проскользнул страх на лицах. В этих чрезвычайных обстоятельствах я, вынужденно, беру полный контроль и власть над Большим Собором и всеми вами на правах гильдмастера. Эшли, а теперь уже Август, был в легкой панике от собственных слов. Он не был уверен, что ему по силам взять себя под контроль, не говоря уже о всех собравшихся здесь великих существах. Август собрался с духом и продолжил. Приказываю, для обеспечения нашей безопасности Меркель, направь часть небесного воинства провести разведку вокруг небесных островов радиусом километров 10, нет, 12. При обнаружении враждебных целей в воздухе или на земле немедленно отступить, если разведчиков свяжут боем, будь готова выдвинуться лично в любую секунду и помочь им в отступлении. Отступление приоритетно при любом раскладе. По факту, доложи лично мне. Слушаюсь, владыка. Марчелло, отправь часть своих големов слуг на охрану всех входов-выходов и врат на территории Небесных островов. Возможно, это лишнее, но я хочу, чтобы минимум по два голема связывали противника ближним боем на всех точках проникновения. Исключение скажу позже. Также для тебя будет отдельная задача, зайду к тебе на этаж позже. Вас понял, владыка. Константин, для тебя будет несколько задач. Первое, но не главное, выдели слуг для заботы о наших гостях. Август указал на детей у входа в тронный зал. Нужен кто-то из монахов или даже послушников. Никого сильного, просто, чтобы им провели экскурсию по внутренней территории и не позволили ничему и никому навредить им. Также поищи для них комнаты. Второе, ты будешь помогать мне в изучении особенностей нового мира и при этом выполнять свою основную задачу, а именно поддерживать войска по необходимости как командующие обороны. Прости, что так много на тебя взваливаю, но ты для этого подходишь лучше всего. Сразу скажи мне, о скольких предметах мирового класса тебе известно? О трех, владыка. Оки бога грома, святом Граале и зеркале Ята. Август кивнул в ответ будто в подтверждение. Все верно, это те предметы, которые сейчас есть у гильдии, а других он не знает. Ясно, тогда, чтобы облегчить тебе работу, я разрешаю тебе использовать Око Бога Грома и Святой Грааль. Я не достоин такой чести, воскликнул Константин и пал ниц, почти ударившись лбом об пол. Это лишь временная мера, помни о чрезвычайном положении. Слушаюсь, Укхзан, я хочу, чтобы ты отправил патрульных через порталы, которые для тебя создаст Константин, в небесную кузницу и хранилище, а также прикажи капитану стражи отобрать патруль 60 го уровня и поставить их на ключевые точки внутри собора. Капитан стражи должен будет лично охранять тайный зал и переходит под власть Константина. Также своей властью запечатай темницу и деактивируй порталы, ведущие туда из восточного крыла лабиринта. Хотя нет, этим займусь лично я. Ты остаешься на охране темницы. Кроме меня там никто не должен появляться. Повинуюсь, владыка. Также, что касается исключений, посещать темницу запрещаю всем без моего сопровождения, также запрещаю заходить в восточную часть лабиринта без моего разрешения. В восточную часть разрешаю заходить только Меркель, она также вправе разместить там своих солдат. Август максимально старался сохранить каменное лицо, хотя в душе ему хотелось заплакать. Есть у кого-то возражения? У нас нет возражений, владыка, ответила за всех Юлия. Мы созданы, чтобы исполнять волю верховных владык, равных меж собою. Вы мой создатель и первый среди равных владык. Умоляем, вас повелевайте нами, как посчитаете нужным. Эшли Риот в душе Августа громко выдохнул от облегчения. Он никогда никем не руководил и не до конца понимал, как заставить людей себя слушаться. Нип, похоже, были ему абсолютно лояльны. Тогда выполняйте. Юлия, останься здесь. Алина, Мари, Юзя, Мару, следуйте за Константином и слушайтесь его как меня. Когда все вышли из тронного зала, Август продолжил. Юлия, я собираюсь лично контролировать выполнение приказов. Мне нужна будет твоя помощь. Можете на меня положиться, владыка. Она вновь упала на одно колено, а он поднялся с трона. В первую очередь я хочу лично увидеть здесь все вновь. Нам с тобой следует отправиться в хранилище. Эшли и не заметил, как провалился в сон на мягком диване в элитных апартаментах, что неудивительно, ведь за месяц он спал от силы 4 раза по 4 часа. Разбудил его стук в дверь. «Войдите». Пожилой мужчина в костюме с хорошей осанкой прошел в спальню и, поклонившись, произнес: «Простите, что разбудил, там уже подают угощение на стол, и к вам посетители, господин». Хотя Август уже магией почувствовал, кто стоит у входа в апартаменты, Эшли еще не проснулся. «Какие посетители?» – произнес он, протирая глаза. «Капитан стражи нашего города с оруженосцем, а ну да пропустите их». Я сейчас, когда дворецкий вышел, Эшли зашел в ванную комнату и там умылся холодной водой из бесконечной фляги, приведя себя в порядок. Теперь он тот, кто принимает решение. Он, первый среди равных. В очередной раз он выдохнул и включил своего внутреннего Августа. Глава 5. Эшли и Август. «Уважаемые гости, прошу, подойдите ко мне», – вежливым тоном произнес широкоплечий пожилой мужчина в костюме католического священника, покинув тронный зал Большого собора. Алина, Мару, Мари и Юзя не сразу поняли, что обращались именно к ним. Константин остановился недалеко от закрывшихся врат. Когда они подошли к нему, он протянул свою руку вперед, ладонью наружу. «Не будем терять времени. Пожалуйста, положите свои руки на мою ладонь». Девочки посмотрели на него с недоумением, но команду выполнили. Для них это выглядело, как игра. Алина все еще не могла поверить, что происходящее сейчас не сон. «Массовая телепортация». Старик произнес заклинание, и вспышка синего света в мгновение перенесла их в зал молитв. Центральное помещение Большого собора. Сотворив чудо на глазах детей, Константин, даже не пошевелив бровью, повернулся к внезапно появившемуся жрецу в синем одеянии с капюшоном и с желтыми полосами вдоль всей робы. Капюшон скрыл лицо жреца темной завесой. Было неясно, есть ли оно там вообще. Приблизившийся жрец упал на одно колено, ударив кулаком в пол и склонив голову, произнес: «Какие будут приказы, господин смотритель?» Строго посмотрев на него сверху вниз, Константин начал приказывать. «Возрадуйтесь, я получил приказы от верховного владыки. Во-первых, монах». Позвал Константин ближайшего монаха. В Большом соборе находились два вида слуг – жрецы и монахи. Первые, как и патруль темницы, были в уровневом диапазоне от 50 года 60 го уровня, но они не были специализированными НПС, по силам они не особо отличались от обычных мобов своего уровня. Однако каждый из жрецов был одет в топовую для своего уровня рясу и мог применять до 50 заклинаний в бою, что позволяло им как благословлять и лечить союзников, так и наносить урон противникам священной магией. Монахи были мобами ближнего боя и имели такой же диапазон уровней, как и небесное воинство, от 30 до 40. Каждый из монахов был в грязно-черном одеянии с капюшоном, не таком, как у жрецов, но все же очень неплохим для своего уровня. Также у монахов было два вида оружия ближнего боя. Одноручная булава, зачарованная светлой магией, топ оружие из категории необычное. Редкое оружие было доступно только от 41 го уровня, поэтому ни один монах не мог взять его в руки. И кастеты, зачарованные магией ветра и огня, тут уж кому какие попались, также топ для своей категории. Ближайший монах подбежал к смотрителю и рухнул на одно колено. «Склоняюсь перед волей высших, приказывайте». Этих человеческих детей сюда пригласил сам владыка Август и приказал отыскать для них пригодные помещения для жизни, а также защитить их от всех возможных угроз на территории собора. «Поручаю эту задачу тебе». Владыка возвел их в статус гостей собора. «Права на ошибку у тебя нет, слушаюсь», — произнес монах. Алина и дети, тем временем, рассматривали зал молитв, выполненный в стиле католической церкви позапрошлого века. Впереди были скамьи для того, чтоб люди могли слушать проповедь жреца, и алтарь для ритуалов. Вместо креста на стене была статуя пылающей птицы с терновым венцом над головой, герб гильдии «Новый Рим». Также в зале молитв висели флаги разных цветов. Некоторые висели у самого полога, некоторые на стене. Каждый из флагов был вышит драгоценными тканями. Все вокруг было отлично видно, свет проникал через прозрачные окна и дополнительно зал был освещен множеством свечей. С потолка свисали люстры, которые были источниками вечного света. «Уважаемые гости, прошу за мной», — поклонившись, обратился к ним монах. Константин же, не говоря ни слова, прошел по красному ковру к алтарю. Вместо разглядывания всех флагов, пока детей уводил монах, он сосредоточил взгляд на 12 флагах, висевших по обе стороны на центральной стене огромного зала. Это были флаги основы. Первые 12 игроков, включая Августа и Абрамса. Слева направо: Морфеус, Трай, Голова, Цезарь, Алалош, Абрамс, висевшие по левое крыло птицы. Август, Робинзон, Дев, Твой Хозяин, Ветеран, Яхве, висевшие по правое крыло. Остальные флаги также были флагами игроков гильдии. Всего 97. Монах провел детей к дальней двери у левой стены и удалился вместе с ними в коридор. Старший жрец. В ответ на эти слова Константина, за его спиной появился еще один жрец, но не одевший капюшон. Также его отличительной чертой были шикарные золотые наплечники и белоснежные перчатки. Это был областной страж зала молитв, специализированный НПС 62 го уровня Самуил. В отличие от других жрецов, специализированный НПС также, как и сотки, создавался руками игроков. Все его 62 уровня были разбиты на классы, и он имел как минимум 186 заклинаний. Это не считая пассивных умений. «Слушаю, смотритель», — произнес тот, слегка поклонившись. Константин, не повернувшись лицом к собеседнику, продолжил. «Владыка Август принес срочные новости. Ситуация чрезвычайная. Связь с другими хозяевами собора утеряна. Верховный владыка принял командование всеми силами на себя и уже отдал ряд распоряжений, не терпящих отлагательств. Лично я намерен спуститься в тайный зал и по приказу Верховного буду использовать Око Бога Грома и Святой Грааль». Молодое лицо Самуила перекосило гримаса удивления и испуга. Он сглотнул, услышав слова учителя, и переспросил. «Все настолько серьезно?» «Именно. Вскоре я перенесу сюда капитана стражи темницы и всех патрульных 60-го уровня с ним для дополнительной защиты тайного зала. Что прикажете делать нам?» «Безотлагательно выполнять приказы владыки». С этими словами Константин отвлекся от созерцания 12 флагов и, набрав воздуха в грудь, прокричал: «Боевая тревога!» Тем временем монах проводил детей в ближайшую комнату, где уже стояло 6 кроватей по 3 вдоль стен, небольшой книжный шкаф и по тумбочке у каждой кровати. «Располагайтесь, уважаемые гости. Вскоре вам принесут несколько комплектов одежды. Обед по расписанию через 2 часа. Если желаете принимать пищу отдельно, рекомендую согласовать это с владыкой Августом или со смотрителем собора. Я буду нести стражу снаружи комнаты. Если вам что-то понадобится, позовите меня». Мари, Мару и Юзя сразу же побежали занимать кровати и искать интересное в тумбочках. Алина, низко поклонившись монаху, поблагодарила: «Спасибо за вашу заботу, простите этих детей за отсутствие манер. Как можно к вам обращаться? У меня нет имени, я всего лишь слуга, один из многих. Можете звать меня просто монах». Алина очень удивилась ответу. Хотя она росла в похожем месте, там у слуг были имена. «Смотритель, это тот пожилой господин, у него тоже нет имени?» «Нет, каждому смотрителю и командору имена были дарованы высшими. Ему было даровано имя Константин». «Высшими, а господин Риот, высший?» Монах непонимающе посмотрел на Алину. Внезапно зазвенели колокола собора. Такой звон можно было услышать только по особым случаям. Среди 97 высших нет такого имени, как Риот. «Простите, Константин назвал его владыкой Августом. Это о нем я говорю». Монах слегка нахмурился. «Владыка Август, верховный властелин этих земель и Большого Собора, настоятельно прошу проявлять уважение, когда говорите о нем, и не упоминать его имя по пустякам. Его нельзя считать просто одним из высших. Он первый по рангу из них, владыка других высших, что создали это место». Пришла очередь Алины стоять с отвисшей челюстью и широко открывать глаза. «Я поняла», — едва слышно произнесла Алина. «Еще раз большое вам спасибо. В благодарности нет нужды». Звон колоколов означал боевую тревогу. «Прошу вас не покидать комнату, пока я, смотритель или владыка, не скажут обратного. Сейчас все ловушки в храме активированы. Для вас попадание в них означает смерть». На этом монах закрыл толстую дубовую дверь. Зайдя в свои покои в Большом Соборе, Эшли первым делом увидел, что сундук Пандоры, который обычно исчезает через 10 минут или если владелец удалится на дистанцию дальше 500 метров, все еще стоял на месте. Первым же делом он подумал о том, чтобы развеять заклинание, но через секунду просто махнул рукой и решил оставить все как есть, подойдя к огромным шторам с левой стороны от кровати. Следом за ним, слегка замявшись на входе, вошла Юлия, слегка покраснев. «Владыка, вы говорили, что мы направляемся в сокровищницу, а сейчас мы в ваших покоях». Ну да», — слегка замявшись, ответил Август и одним рывком распахнул шторы, открывая проход на шикарный балкон, и повернулся к Юлии. «Я только что поднял тревогу по всей гильдии. Не хочу тревожить своим появлением Константина и других. Представляешь, какой там сейчас переполох?» Увидев ее сначала смущенное, а после пояснения испуганное лицо, он добавил: «Вот ты явно что-то свое там надумала. Я не собираюсь телепортироваться, хочу пройтись пешком. Спущусь лучше отсюда сразу во внутренний двор», — произнес Август и повернулся, чтобы открыть дверь, ведущую на балкон, который был выполнен из белого камня и уложен мраморными плитами. Это не очень хорошо гармонировало с остальным собором, но когда гильдия занималась переоборудованием собора, то после нескольких месяцев фарма и стройки лабиринта всем уже было слишком лень переделывать. Август в чемпионской броне вышел на балкон, который располагался немного выше стен, ограждающей внешнюю площадь от внутреннего двора, и ему открылся прекрасный вид, а в лицо ударил свежий горный воздух с легкой прохладой. Посмотрев с балкона вниз, он увидел, как суетятся монахи, бегая туда-сюда, при этом громко переругиваясь друг с другом. Он чувствовал магические колебания заклинаний, которые они накладывали друг на друга, усиливаясь, и все еще не мог в это поверить. За его спиной появилась Юлия, а он, не оборачиваясь, каким-то образом точно знал, где именно она стоит. С тех пор, как он попал в этот мир, чувствительность возросла на несколько порядков. И хотя интерфейс исчез, казалось, что в этом нет вообще никакой проблемы. Он точно чувствовал уровни окружающих его существ, чувствовал точный запас своих магических сил, хотя выразить это в цифровом значении пока было затруднительно, но каким-то образом он понимал, что его очки магии прекратили восстановление еще после переодевания и сейчас составляют 100%. Не обращая внимания на Юлию, он шагнул на ограду балкона, как на ступеньку, и следом поставил вторую ногу. Перила были очень тонкими, его стопа едва ли полностью помещалась на них. Раздвинув руки в стороны, он не почувствовал вообще никакого страха или угрозы. Он уже пробовал в лесу телепортироваться вверх на пару километров и лететь вниз без страховки и знал, что не получит вреда при падении, а только лишь испачкает доспех. Наклонившись достаточно, чтобы позволить силе притяжения сделать свое дело, он рухнул вниз с высоты почти в 30 метров. Пролетев около 2 секунд, рефлекторно ускорил восприятие, и за полсекунды до удара головой о землю кувыркнулся в воздухе и приземлился на одно колено. Почувствовав, что Юлия собралась сделать то же самое, он быстро зашагал вперед, освобождая место для свободного падения. Юлия не стала летать вниз головой, а сразу прыгнула с балкона и приземлилась на ноги. Нагнувшись, Эшли оторвал от земли несколько травинок и попробовал на вкус. Горькое. Он тут же сплюнул и, скрестив руки на груди, пошел дальше. Ладно, пока убедили, это теперь реальный мир, подумал про себя Эшли. Пройдя около сотни метров до врат внутреннего двора, он даже почувствовал запахи одежды монахов, что пробегали недавно тут, запах дерева от врат, вкус и запах травы и, главное, запах сопровождавшей его Юлии. От нее продолжало пахнуть мятной вишней даже за несколько метров. Не то, чтобы этот запах не нравился Эшли, но проведя много времени в полном погружении, он не привык, что тут вообще есть запахи. Когда он подошел к вратам, двое монахов пали ниц, и один из них крикнул, что несть мочи. «Открыть врата!» Эшли слегка вздрогнул от такого и тут же замахал руками, говоря: «Нет, не нужно, отставить!» — крикнул монах во второй раз. «Я, пожалуй, разомнусь. Юлия, ты не против выпустить немного маны?» — повернувшись к ней, спросил Август. Она лишь улыбаясь кивнула. «Полет!» — произнес Август и, почувствовав невероятную легкость, как и тогда в лесу, лишь силой мысли поднял себя на 15 метров вверх и, перелетев через массивные деревянные врата, приземлился на ноги, оглядевшись, чуть не ахнул во весь голос от испуга. По обе стороны от него на одно колено встали огромные ангелы в красивой броне с красными плащами и четырьмя огромными крыльями, которые были элегантно опущены вниз. По правую руку рядом с каждым из ангелов находился пылающий меч, а по левую — огромный осадный щит, который был больше похож на кусок скалы. Как игрок, Эшли хорошо знал, что это за ангелы. Лучше, чем хотел бы. Эти ангелы назывались серафимперийские, уникальные и очень редкие квестовые монстры, появляющиеся при штурме каких-нибудь древних руин или таких вот небесных городов игроками 100+ уровня. По силе этот ангел представлял собой очень неплохого, даже по меркам игроков, танка. Элитный монстр 96-го уровня имел силу мини-босса и несколько неприятных особенностей, которыми мог довести игроков до истерики, если те не знали, как ему противостоять. Конечно, если иметь план на случай появления такого подарка, то бой проходит гладко, хоть и не быстро. Эшли множество раз сражался с этими серафами, а в первый раз был позорно убит одним таким. Поэтому он не одобрял идею Яхве поставить сюда именно этих монстров, чтобы задержать врага. У Эшли имелись даже аргументы для этого. Во-первых, призыв в гильдию такого уникального монстра стоит вот очень дорого, и просто так его не сгенерировать. Монстры 90+ продавались только за донат. Кроме того, за донат можно купить голову Сэ и одевать его отдельный геморрой. Если одевать его так, как он чаще всего появляется, то нужен редчайший среди реликтовых мечей пылающая пила и не менее редкий щит Агиды. Про доспехи и прочее лучше умолчать. Но так как идею с покупкой серафов поддержал денежный воин клана, Цезарь пообещал оплатить всю гулянку, то Эшли решил умыть руки. Мол, хрен с вами, если такой монстр будет на нашей стороне, то почему бы и нет. Теперь на колени перед ним упали сразу двое одинаковых серафов, и Эшли чуть не атаковал их машинально. Для того, кто хотя бы два раза сталкивался с внезапными нападениями этих ангелов, это было уже на рефлексе. Эшли сталкивался с ними больше 10 раз. Увидев испуг, а затем легкую растерянность на лице своего господина, приземлившаяся следом за ним Юлия уточнила: «Что-то не так?» Обернувшись в ее сторону, Эшли с минуту думал о том, как лучше ответить, а затем, выдохнув, произнес: «Все хорошо, я просто слегка задумался». И действительно, дальше ему было о чем задуматься. Он видел, как все небесное воинство лабиринта поднимается в воздух, а затем несколько отрядов отлетают в разные стороны. Несмотря на значительное расстояние, зрение позволило Эшли в мельчайших подробностях разглядеть фигуру и снаряжение тысяч крылатых женщин, поднявшихся ввысь над владениями его гильдии. Как и говорил, он собрался пешком обойти свои новообретенные владения. Миновав караул из серафов и задумавшись о нескольких способах применения этих монстров в новом мире, Эшли обходил внешний периметр замка, вспоминая долгий процесс фармы ресурсов и большую стройку, в которой он также частично участвовал. За ним хвостом следовала Юлия, которая больше ничего не спрашивала у своего господина, а Эшли не знал, как начать разговор. По сути, он впервые оказался на прогулке с такой красоткой рядом, да и к тому же она была создана и запрограммирована лично им. Думать о своем НИП как о живой девушке рядом ему все еще давалось очень тяжело, поэтому он гнал от себя все подобные мысли и, вспомнив о ловушках, грамотно спрятанных сагильдейцами у внешних стен Большого Собора, начал разговор с инструктажа. Он указал на рунную ловушку в виде замаскированного под обычный газон болотного участка на углу замка. Каждый пеший юнит, который подошел бы к стене в этом месте, оказался бы замедлен и лишен способности взлететь с этого участка. Так было в игре, но при проверке действия ловушки в реальном мире все случилось, как и предположил Эшли. Он достал из инвентаря ненужную латную перчатку, которая для него была мусором, и выкинул на проклятый участок. Он тут же увидел, как земля буквально за секунду поглотила предмет, выпустив из своих недр немного плотного ядовитого газа. Ага, теперь дополнительные дебафы работают всегда, подумал Эшли и попытался лично вдохнуть пары. Запах был очень неприятный, но он не чувствовал, что ему причинило вред. Сейчас он был полностью неуязвим к ядам и проклятиям такого уровня благодаря одному из колец на своих пальцах. Шагнув на ловушку, Эшли увидел, что даже статус хозяина собора теперь не спасает от действия ловушек. Его ноги почти сразу оказались по щиколотку в трясине, и он силой вырвался оттуда. Благо, персонаж сотого уровня был устойчив к подобным способам замедления. Эшли взял на заметку, что следует влезть с трона в систему безопасности собора, проверив, как теперь работает ее интерфейс и работает ли вообще, а заодно освежить память обо всех ловушках собственного замка. По ходу дела он комментировал для Юлии каждое свое действие с этой ловушкой, чтобы НИП не подумала ничего дурного о нем и сама не начала делать глупости. Зайдя на тыльную сторону замка, Эшли был рад добраться до лестницы, ведущей к воздушной верфи. База его гильдии все же представляла собой несколько парящих в небе островов, и не все члены гильдии умели летать или телепортироваться. Для них, да и для удобства остальных, была построена воздушная верфь с несколькими воздушными парусными кораблями. Они были предназначены для перемещения игроков и вызванных ими существ по территории гильдии. На входе его уже ждали стражи вместе с патрульными собора. Главными стражами воздушной гавани были ангелы 75 того уровня, которые обладали множеством приемов, не столь эффективных для уничтожения игроков, сколько для уничтожения их нервной системы. Ангелы были связаны между собой отрядами и постоянно саппортили друг другу бафами, лечащими и воскрешающими заклинаниями. Нескольких ангелов такого уровня было недостаточно для противостояния даже одному игроку сотки, поэтому они были неплохо снаряжены для своего уровня и обладали заклинаниями призыва более низкоуровневых существ, а также внушительным количеством пассивных аур, которые автоматически давали положительные эффекты призванным существам. Увидев этих ангелов, Эшли уже никак не отреагировал на их приветствие, лишь слегка улыбнулся, думая о том, как бы он с ними сражался и как бы в старом мире он долго отбивался от спамобов. Воздушный корабль был воистину впечатляющим зрелищем. Огромные паруса, служившие декорацией, так как скорости ему придавала магия, а не попутный ветер. Деревянная палуба, способная благодаря защитным заклинаниям выдержать обстрел нескольких групп боевых магов. Как и полагалось, на кораблях должны быть матросы и капитан. Для главенства был выбран обычный патрульный собора 55 го уровня с переделанной специализацией в легкую броню и ориентированный в основном на дальнюю и среднюю дистанцию боя. Бородатый капитан, внешне не отличавшийся от человека, был нежитью и при этом командовал низкоуровневыми ангелами и светлыми духами. Большинство членов гильдии посчитали это забавным, когда разрабатывали системы защиты. Тогда за это решение проголосовал в том числе и сам Эшли. Так почему же теперь, когда они с Юлией плыли по небу на воздушном корабле, ему было так стыдно? Плавный полет над небесными островами создавал неописуемые впечатления. В игре Август летал на кораблях всего пару раз, ему как летающему персонажу было ни к чему пользоваться воздушным транспортом. Однако в новом мире, ощутив весь спектр эмоций от подобного полета, он подумал, что может провести на этом корабле вечности, и ему никогда не надоест летать над подобной красотой. Эшли приказал капитану двигаться к соседнему острову, где находилась сокровищница гильдии. Хотя, по сути, это просто было хранилище добытых в игре предметов, и по-настоящему дорогие или особо ценные предметы там никто не хранил. Однако для расходных материалов или как резервное хранилище оно подходило идеально. Прибыв на похожую верфь, Эшли сразу заметил ключевое отличие, что здесь обычных патрульных собора уже не было, а эту функцию выполняли дворфы. Несколько десятков коротышек, не отвлекаясь на прибытие владыки, суетились и таскали ящики с добром, просто проходили мимо, патрулируя территорию. Офицеры принимали доклады от посыльных ангелов, а те, кто заметил в суматохе проходящего мимо владыку в сопровождении красотки Юлии, падали ниц. Сам остров был небольшим по сравнению с центральным. Здесь была лишь гора, на вершине которой ждал главный НИП-кузнец, и прилегающие территории были равнинами, на которых располагалась удлиненная верфь, портовый склад и несколько тренировочных площадок, на которых обычно тренировались новички гильдии. Сама сокровищница была расположена внутри горы. При ее проектировании решили не тратиться на увеличение защиты или сильную охрану. В конце концов, если не справится персонал порта и ангелы при поддержке игроков, то дополнительные силы будут напрасной тратой ресурсов. Акцент был на отвлечении внимания. Основные врата, ведущие в гигантскую пещеру, были впечатляющих размеров и охранялись дополнительным нарядом ангелов, да и по характеристикам это были самые прочные врата во всей гильдии. Вот только вели они лишь в портовый склад, куда скидывали в основном мусор. Особо защищенная помойка, как любил выражаться Абрамс. Вход в настоящую сокровищницу был скрыт на тренировочной площадке в одной из пещер. Таких пещер внутри горы было несколько десятков, расположенных по всему подъему, а в нескольких подселили низкоуровневых драконов в качестве декораций. Сами по себе эти драконы ничего не представляли из себя в плане боевой силы, однако игрок, сунувшийся в пещеру, об этом вряд ли бы сразу догадался. А хуже драки, чем с огромным драконом в тесной пещере, было трудно придумать в Игдрасиле. Эшли был удивлен, что Юлия не знала об этой особенности сокровищницы и по ходу поисков нужной двери продолжала импровизированный инструктаж. Посетив сокровищницу, Эшли встретился с белобородым дворфом-паладином 65-го уровня, смотрителем сокровищницы, Альбером. Разговор с этим дворфом доставил Эшли больше всего удовольствия. Этот парень был явно на своем месте в качестве заведующего хозяйством, и ему было абсолютно плевать, ожил он или нет. Его вообще не интересовала ситуация с новым миром. Он не задавал глупых вопросов и даже несколько раз лично прикрикнул на своих подчиненных дворфов, посмешивших упасть ниц вместо работы. Явление владыки не повод отлынивать. «Ну, пошли все отсюда по рабочим местам, пыш!» — кричал Альбер в сопровождении Августа и Юлии. Улыбка при виде этих сцен не слезала с лица Эшли, а Юлия была слегка смущена. Дворф был рад продемонстрировать владыке все ресурсы, о которых тот спросил. Больше всего Эшли впечатлили сотни сундуков, набитые доверху золотыми и серебряными слитками, а также некоторое оружие и броня его товарищей по гильдии. О том, что Цезарь оставлял здесь свои комплекты брони и оружия, которыми он не пользовался, Эшли не знал. Как и о том, что к каждой личной ячейке прилагался пароль, придуманный ее создателем. Из-за того, что Эшли никак не мог вспомнить эти пароли, дворф лишь пожимал плечами и говорил, что и сам не может получить доступ к ним. О способе обхода этих ограничений Эшли решил умолчать, так как пока не был уверен, что это сработает. В игре, носивший с собой символ гильдии, получал права администратора и мог влезать в системные настройки любой области или НИП. Даст ли символ доступ к личным ячейкам его товарищей, Эшли только предстояло проверить.